Бог справедлив. Второе откровение Елеуя также утешает, как и первое. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Глава 34, стих 12. Твой Бог, продолжает Елеуй, на протяжении всех твоих испытаний не только милостив, но и справедлив. Вы, современный страдающий святой, действительно ли вы верите в то, что Бог, который послал своего Сына умереть за вас, справедлив в своих отношениях с вами сегодня, всегда? Помните ли вы рассказ о том, как Бог явился Аврааму и Саре с тем, чтобы подтвердить данные им обещания? В связи с этим он также поделился с Авраамом своим замыслом разрушить погрязшие в грехе Содом и Гоморру. Но Авраам молит Господа не осуществлять своего плана, если в этих городах найдется хотя бы 50 праведников. Его мольба подобна мольбе Елеуя. «Разве не прав судья всей земли?» Друг христианин, сомневались ли вы когда-нибудь в искренности Бога? Размышляли о том, справедлив и правдив ли Бог? Какова бы ни была ноша ваших лишений, не забывайте, что Писание и история свидетельствуют, проблема не в Боге. Он милостив, Он праведен. Таким образом, Его милостивые и праведные цели – наше добро и Его слава. Но порой для достижения их нужно пройти через испытания и страдания.